34. Следы наводнений. За всю историю вечного города река Тибр, которая делит его пополам, не давала жителям покоя. Источник жизни и торговли, но также опасный враг в непогоду. Каждую зиму дожди увеличивали объемы реки, а в некоторые годы наводнения превращались в катастрофу. Мутные воды выходили из низких берегов, сметая на пути прибрежные мельницы, дома и пристани, разбивая баркасы об опоры мостов. Вода стояла на улицах города, а жителям приходилось перемещаться по центру на лодках. Подобные сцены любил изображать акварелист Эторе Розлер Франс. Его серия «Утраченный Рим» хранится в Музее истории Рима в районе Трастевере. По подсчетам археолога Радольфа Ланчани, с архаического периода, Тит Ливий упоминает дату 414 год до нашей эры, до 1870 года Рим подвергался катастрофическим наводнениям 132 раза. В среднем каждые 20-30 лет. Сегодня в это трудно поверить, ведь Рим уже полтора века надежно защищен от разлива Тибра. Высокие набережные из Травертина, по-итальянски Муралеони, дословно «высокие стены», были построены после одного из таких разрушительных наводнений в 1870 году. В канун Рождества в том году уровень воды поднялся на 17 метров. Это стало последней каплей. Пора было положить конец бедствиям. Рим только что стал столицей Объединенного Итальянского Королевства. Городу требовались новые решения вечных проблем. Король Виктор, Эммануил II, прибыл с севера Италии и на тот момент провел в Риме всего несколько месяцев. Тибр тут же показал новому правителю один из своих дурных фокусов, как капризный ребенок при встрече с незнакомцем. Специальная комиссия разработала план по укреплению берегов реки, чтобы ее воды больше не грозили будущему нового королевского Рима. Наказать и загнать обидчика в клетку. Королевские инженеры засучили рукава и принялись придумывать решение. Изменить течение и ширину русла, снести все препятствия на пути воды, даже жилые кварталы, и остров Тиберина мешает, можно и его заодно убрать. К счастью, до радикальных мер не дошло. Было принято решение заковать Тибр в каменные стены вдоль всего центрального отрезка протяженностью 8 километров. Часть из них сделать под уклоном, чтобы не допустить разлива. Высоту стены рассчитали, исходя из статистики наводнений, не менее 18 метров. Внизу, у самой воды, вдоль обоих берегов, протянули плоские и широкие набережные. Они служат опорой для стен. А еще римляне любят по ним прогуливаться и кататься на велосипедах. Велодорожка вдоль всей набережной – это неочевидный, но красивейший ракурс для знакомства с городом. И точно самый романтичный спортзал, популярный у римских бегунов всех возрастов. Автомобильный трафик остался на верхней набережной. Дорога засажена вековыми платанами, создавая зеленую преграду между городом и рекой. Некогда тесный, плодотворный, но местами фатальный контакт Рима и Тибра прервался. Не существовало больше симбиоза воды и людей, мельниц на берегах, прачек, стирающих белье в непрозрачной воде, ветхих лодок и портового хаоса. Строительство набережных завершилось в 1926 году, навсегда оставив в прошлом ужасы бедствий по вине Тибра. Теперь, если зимой случаются обильные дожди, вода лишь приподнимается, затопляя нижний променад. Пару раз мне удавалось уговорить себя на пробежку, приехать на место и увидеть, что бегать-то негде, велодорожка полностью ушла под воду. В редких случаях уровень реки настолько высок, что скрывает арки старинных мостов и фундамент острова Тиберина. Это привлекает зевак и фотографов, но ничем не грозит городу, за исключением пары продырявленных лодок. Но все еще жива память о тех драматичных моментах, когда счет жертв шел на тысячи, люди оставались без крова и средств к пропитанию из-за мятежной реки. Фасады множества домов и церквей отмечены небольшими мраморными табличками с указанием уровня воды во время наиболее разрушительных наводнений. На некоторых стоит только метка уровня и год, на других изящная ручка указывает пальцем высоту или лодочки покачиваются на волнах, служащих отметкой. В начале 20 века табличек насчитывалось 122, в основном с упоминанием наводнений 16-17 веков. Не все они уцелели в процессе городских перестроек. Памятные плитки висят на стенах церквей Сан-Мария Сопра-Минерва, целых 6. Сан-Мария Делла Паче, вмурованный в дверном косяке. Санте-Устакио. Многие из них вспоминают самый разрушительный потоп в истории Рима. Рождественское бедствие 24 декабря 1598 года. Тогда уровень воды в городе достиг 19,5 метров. Наводнение изменило русло Тибра близ городка Остия-Антика. Снесло половину античного моста в центре Рима. О нем расскажу позже. Это того стоит. Затопило Пантеон. Обрушились дома во многих прибрежных районах. На затопленных улицах плавали повозки, сено, домашняя утварь. Римляне в панике искали спасения на холмах, в замке Святого Ангела и везде, где было чуть повыше. Речные потоки ворвались в церковь Сан-Мария-дель-Анима, вымывая прах из захоронений и смешивая его с питьевой колодезной водой. Жертв насчитывалось от 1,5 до 4 тысяч человек. По переписи 1526 года жителей Рима тогда было едва 55 тысяч. Папа Римский Климент VIII распорядился снабжать бездомных хлебом и пожертвованиями, но пользы от этого было немного. Предстояло заново отстроить дома или вернуться и отремонтировать затопленные. А потом снова жить в страхе следующего наводнения. Глядя на таблички, можно на секунду представить, что вода стояла выше уровня наших голов, сильно выше. Только в такие моменты по-настоящему осознаешь масштаб бедствия, которому регулярно подвергался Рим на протяжении 2500 лет. Отметка о последнем страшном наводнении сохранилась на острове Тиберина в отделении скорой помощи больницы Фатабенефрателли 17 декабря 1937 года. По масштабу оно не уступало наводнению в 1870 году, но стены на набережных выдержали испытания. Были затоплены лишь небольшие низкие участки. С тех пор речные боги угомонились, а вода больше не выходила из берегов. Выпуски новостей лишь раз наполнились в 2008-м кадрами поднявшейся на 13 метров реки. Ну кто об этом теперь помнит? Спасибо спасительным стенам. А первую сохранившуюся доску найдет только самый любознательный путешественник. Она прячется у входа в Арка дей Банчи, маленького прохода на Виа дель Банка, Ди Санта, Спирита, у замка Святого Ангела. На отметку поначалу никто не обращает внимания, замирая в восхищении под сводами. Усыпанное сверкающими звездами синее небо часто встречалось в церквях и даже в Сикстинской капелле до приезда Микеланджело в эпоху раннего Возрождения. Удивительный выбор для такой невзрачной подворотни. Кто его замечает с улицы? На стене в овальной раме образ уличной Мадонны, оберегающей прохожих, освещая их путь пламенем свечи. И только в самом низу у тротуара арку подпирает простой серый камень. Он не похож на другие таблички о наводнениях, разбросанные по всему центру. На плоском столбе надпись на латыни, выполненная в старинном витиеватом стиле. По средневековому обычаю слова разделяются тремя вертикальными точками. Сюда добрались воды мутного Тибра, вскоре отступив, в Божьем году, 1277-м. 7 ноября, когда папский трон был пуст. Наводнение пришлось на период выборов нового папы Римского, и табличка не забыла об этом упомянуть. И правда, престол святого Петра пустовал уже полгода, с мая 1277-го, когда умер Иоанн 21-й. Следующего папу, Николо III из рода Орсини, выберут лишь к концу ноября того же года. Уровень воды в 1277 году достиг не менее 16 метров, но сейчас отметка расположена очень низко. Просто она не там, где была изначально. Надпись высекли на колонне утраченной церкви святых Чельса и Джулиана, которую заново отстроили лишь в XVI веке, но через дорогу,